Я малыш еще, но все же ничего я не боюсь. Сердце страхи не тревожат, ведь со мною Иисус. Детской чистой душой быть послушным я стремлюсь. Дух мой счастлив и спокоен, ведь со мною Иисус. В тишине, встречая утро, я всегда ему молюсь. Пастырь добрый и премудрый, будь со мною Иисус. Аминь.